СМС-ку Анаис Шаплен получил у порт де Орлеан. Она зря времени не теряла. Это сообщение скрепило их союз. Если, конечно, в доме номер 64 по Неаполитанской улице его не ждет целая армия полицейских. Он тут же назвал шоферу адрес Медины Малауи и набрал номер, полученный от Анаис. Сработал автоответчик, тот же строгий голос, что и 29 августа. Сообщение он не оставил. Лучше внезапно нагрянуть к ней на квартиру. Или даже обыскать ее в отсутствии хозяйки. Машина ехала по бульвару Распай. Шаплен еще раз перебрал в памяти все, что узнал сегодня утром. Анаис, 30 лет от роду, находящаяся в следственном изоляторе Флёри Мирожис, раскрыла тайну его судьбы. Он стал частью эксперимента. С одной стороны, эта мысль пугала его. С другой, она давала ему надежду. Он не псих. Его просто отравили. Но если есть яд, найдется и противоядие. Коль скоро синдром вызван искусственно, его можно остановить. А что если теперь, когда он избавился от таинственной капсулы, выздоровление уже не за горами? Он снова взглянул на капсулу у себя на ладони. Вот бы ее открыть, просканировать, исследовать. Такси добралось до улицы Сен-Лазар, обогнуло площадь Этьен-де-Орф, осененную церковью Святой Троицы, и выехало на Лондонскую улицу. Шаплену это что-то смутно напоминало. Он на дух не переносил 9-й округ. В этом уголке Парижа улицы названы в честь европейских городов, но застроены мрачными, холодными, неприступными зданиями. Над козырьками подъездов атланты и кариатиды поедают вас глазами, словно часовые, вытянувшиеся по стойке смирно. Прохожих здесь не видно. Это царство страховых компаний, нотариальных и адвокатских контор. Ему вспомнилась Анаис. Приятно было увидеть ее снова. Ее молочно-белую кожу, жгучий темный взгляд. Ее поразительная внутренняя сила кажется враждебной, а на самом деле перетекает в него, оставляя свой огненный след. Любит ли он ее? Для таких вопросов ни в его голове, ни в его сердце не осталось места. Все вытеснила пустота. Или точнее, все вытеснило чужое присутствие. Но эта союзница горячила его кровь. Таксист остановился у дома номер 64 по Неаполитанской улице. Шаплен расплатился и вышел из машины. Перед ним было типичное для этого квартала здание, настоящая крепость, вся изрытая швами каменной кладки, с эркерами на 4-м и 5-м этаже. Он не знает кода, на улице ни души. Он принялся расхаживать взад-вперед перед подъездом. Наконец, минут через 10 из подъезда вышли двое хорошо одетых мужчин. Окоченевший Шаплен проскользнул внутрь. За аркой слева и справа виднелись две лестницы. В глубине — внутренний дворик с деревьями и фонтаном. Укромный уголок в самом сердце дома. Он увидел почтовые ящики. Медина Малауи жила на 4-м этаже по левую сторону от дворика. Домофона не было. Он поднялся пешком. На лестничную площадку выходили две двери. Квартира Медины Малауи — та, что справа, на дверном косяке карточка с ее именем. Он позвонил. Один раз, два раза. Никто не ответил. Медины не было дома. Если только с ней ничего не случилось. Эта мысль, которую он до той минуты гнал от себя прочь, здесь, перед дверью, завладела им полностью. Он обернулся и взглянул на дверь напротив. Представил себе, как через глазок за ним наблюдает любопытный сосед. Подошел поближе, прислушался. Но и здесь ни звука. Справа и слева ни души. Решение посередине. Он открыл окно. Вдоль всего этажа тянулся карниз. Чтобы пробираться боком, лучше не придумаешь. Позавчера в отель «Дьё» ему довелось в этом поупражняться. Он отступил и несколько минут незаметно наблюдал за двумя фасадами, замыкавшими двор. Ни малейшего движения за окнами, ни единого звука за стенами. В 11:30 утра дом номер 64 по Неаполитанской улице превращался в оплот тишины. Он перешагнул раму и встал на карниз. Чтобы не видеть сад тремя этажами ниже, повернулся спиной к провалу, цепляясь за выступы в стене. Всего за несколько секунд он добрался до первого окна квартиры Медины. Балансируя на карнизе, резко ударил локтем в окно. Стекло раскололось пополам, но замазка пока удерживала его на месте. Шаплен все еще опасался, что вот-вот во дворе раздастся крик случайного свидетеля. «Держи вора!» Просунув в щель руку, он повернул ручку изнутри. Проскользнул между тюлевыми занавесками, закрыл окно, оглядел фасады. Все тихо. Одним движением он задернул двойные шторы. Представление окончено. Он сразу ощутил запах пыли. Дурной знак. Через несколько шагов перед ним открылась богатая холостяцкая квартира. Большая гостиная. Справа коридор, в который, видимо, выходят одна-две спальни. Кухня в стиле хай-тек. Просторная, полная воздуха, уютная планировка. Шаплен обогнул угловой диван перед настенной плазмой. Он не всматривался в интерьер. Все шикарное, дорогое, стильное. И покрыто толстым слоем пыли, слишком толстым, чтобы не забеспокоиться. Обстановка накаляется. Мне страшно. Неужели 29 августа стало для Медины роковым? Его взгляд упал на женский портрет. И на этот раз лицо никого ему не напомнило. Лет 30, легкие светлые волосы. В овальном лице с высокими скулами чудилось что-то русское. Огромные глаза, черные и томные. Губы красные, полные, сочные. Шаплену вспомнилось отравленное яблоко Белоснежки. Все вместе буквально напоено чувственностью, словно Медина только что окунулась в источник чистейшего желания. Совсем не то, чего он ждал. Ее голос наводил на мысли холодной элегантности, властной красоте, тогда как имя скорее подошло бы смуглой, пышнотелой магребианке. А перед ним предстал цветок с колхозных полей. Быть может, в ней текла кабильская кровь? Снимок был сделан на борту какого-то судна. Шаплену пришло в голову, не сфотографировал ли он ее сам на взятом в аренду паруснике. Он вытащил фото из рамки, засунул его в карман и обошел квартиру. Ничего неожиданного он не обнаружил. Это было жилище современной парижанки, обеспеченной интеллектуалки. И ни единого намека на профессиональные интересы, на какие-либо служебные обязанности. Он бы скорее подумал, что здесь живет студентка. В гостиной, коридоре, спальне полно книг, расставленных в алфавитном порядке. Философия, литературоведение, этнология, филология. Веселого мало. Роясь в ящиках, он наконец наткнулся на студенческий билет. Медина Малауи, 28 лет, числится в аспирантуре Сорбонны по специальности философия. Он поискал еще и нашел полное досье о ее обучении. Она с севера Франции, степень бакалавра получила в Сент-Амере. Сдала экзамены на бакалавра и магистра философии в Лилле. В Париже она писала докторскую диссертацию о трудах Мариса Мерло-Понти. Одно только ее название занимало три строчки. Уму непостижимо. Шаплен задумался. Чем Медина зарабатывала на жизнь? Папенькина дочка? Подрабатывала на стороне? Ответа не было, но гардероб девушки наводил на определенные мысли. Прада, Шанель, Гуччи, Барбара Буи. На верхней полке свалены сумки, на нижней — груда обуви. На какие деньги Медина все это покупала? И с каких пор философия стала прибыльным делом? Не была ли она его подельницей? Обстановка накаляется. «Мне страшно». Он продолжил поиски, но ничего личного так и не нашел. Ни мобильного, ни записной книжки, ни ноута, ни квитанций, ни официальных бумаг. Перед входной дверью скопилась почта. Как и у него дома, в основном это была реклама. Но ни счетов, ни банковских выписок здесь не оказалось. Видно, она все оплачивала через интернет. «Куда же запропастилась Медина?» Неужели ее нет в живых? И еще куча вопросов. где они познакомились, на сайте знакомств, через Саша.ком. Он вообразил девушку с фотографией на вечеринке с тибетским колоколом. Она бы произвела там фурор. Напоследок он обошел квартиру в поисках признаков поспешного отъезда. Или чего-то более непоправимого. Протухшие продукты в холодильнике, беспорядок в ванной. Полные шкафы доказывали, что у Медины не хватило времени собрать чемоданы. Шаплен вышел так же, как и вошел. Его добыча поместилась во внутреннем кармане пиджака, фотографии красивой славянской куколки с арабским именем. Все остальное у него в голове, а точнее в горле. Зловещее предчувствие, что Медины уже нет в живых. Он проходил под аркой на первом этаже, когда перед ним возникла 60-летняя дама в боевом костюме, синий халат, половая щетка, ведро с моющим раствором. «Кого-то ищете?» Шаплен хотел было солгать, но передумал. Консьержка могла рассказать ему что-нибудь полезное. «Я приходил к Медине Малауи». «Ее нет». «Она отлучилась?» «Да уж». «Давно?» Женщина бросила на него подозрительный взгляд. Проход не был освещен. В полутьме витали запахи сада. «Вы ее друг?» — спросила она наконец. «Преподаватель», — нашелся он. «Когда же она уехала?» «Вот уже несколько месяцев, но за квартиру заплачено, так что никаких проблем». «Она вам ничего не говорила?» «Эта девочка никогда ничего не говорит». В ее голосе послышалось презрение. «Такая скрытная, очень независимая. Сама убирает, сама ходит за покупками, всегда все сама». Шаплен прикинулся встревоженным. «Странно, что она вот так исчезла. На факультете никто ничего не знает». «Да вы не беспокойтесь. С такими, как она, ничего не случается». «Что вы имеете в виду?» Консьержка оперлась о щетку. По стойке вольно. «Раз вы препод, послушайте моего совета». Шаплен натянуто улыбнулся. «Всегда смотрите, какая у студентки сумка. Если она носит простую сумку через плечо, рюкзак или там сумку из джинсы, все в порядке. Но если она ходит на занятия с сумочкой от Шанель, Гуччи или Балансиага, тогда уж поверьте, она подрабатывает на стороне. По ночам, если вы понимаете, о чем я». А тетка, похоже, неплохо разбирается в шикарных брендах и новых веяниях в жизни студентов. Но она права. Квартира Медины прямо-таки кричит о легких деньгах. Показная элегантность парижских ночей. Медина — эскорт-девушка? Может, он был одним из ее клиентов? Он изобразил негодование. «Медина очень серьезная и...» «Одно другому не мешает. Днем она серьезная, а зато ночью...» «А доказательства у вас есть?» «Что не вечер, ее где-то носит, а домой заявляется под утро. Думаете, она ночным сторожем подрабатывала?» Шаплен вспомнил фотографию, ту, что лежала в кармане его пиджака, и не нашелся, что сказать. Он обошел консьержку. Та перегородила ему путь щеткой. «Если она объявится, сказать ей, что вы заходили?» Он рассеянно кивнул. «А звать-то вас как?» «Забудьте». Секунду спустя он жал на кнопку, чтобы открыть дверь в подъезде. Вышел и едва успел отклониться влево. Во втором ряду только что припарковалась машина без опознавательных знаков. Из нее вышли двое, наверняка из полиции. Он ускорил шаг, услышав, как за его спиной открылась дверь подъезда. Очевидно, у полицейских был мастер-ключ. В голове вихрем закружились мысли, сумбурные, лихорадочные, панические. Неужели она из его сдала? Быть того не может. Полицию вдруг обеспокоила судьба Медины Малауи? Столь же невероятно. Единственно возможное объяснение — в следственном изоляторе за Анаис ведется наблюдение. Когда она просила пробить защищенный номер, телефонный разговор записывали. Видимо, хотели выяснить, с чего вдруг она заинтересовалась этим номером. Почти бегом он спускался по бульвару Малерб в поисках станции метро или такси. Перед глазами стояла смазливая мордашка с высокими скулами. Сомнений нет, Медина мертва. Что же произошло 29 августа? Он пришел слишком поздно. А может быть, он сам ее и убил? Существует один способ все узнать. Отыскать ее коллег, погрузиться в мир дорогих девочек. Ну что ж, у него есть прекрасный проводник.